Глава 16. Дим открыл глаза. Вокруг было светло и ярко, но было как минимум понятно, что он не умер. Во-первых, потому что не было ни золотых врат с апостолом Петром, ни чертей с котлами и сковородками. Зато пахло аптечным пунктом, из вентиляционной системы тянуло свежим воздухом, а на краю видимости моргал счетчик с двумя десятками писем и 400 системных уведомлений. Дим развернул меню интерфейса. Ваша социальная значимость достигла порога в 250 тысяч ОСЗ. Поздравляем, Дим Сет. Системой нового ковчега вам присвоена каста «Ремесленник». Разблокировано. Возможность переселения в первый периметр Доминиона. Возможность переселения в центральный купол Доминиона. Индекс стоимости жилья 3. Доступен ремесленный социальный пакет. Бесплатное базовое образование, возможность поступления в высшие технические школы и прочее. Выборное право. Безлимитное посещение театра, бумажной библиотеки, музея прошлой эпохи, зоосада. Индекс цен 2. Возможность оформления патента, возможность контрактной службы, ценность вашего голоса, мнения, решения 50. Выберите дальнейшее развитие в иерархии. Каста воинов 500 тысяч ОСЗ, каста технополитов 500 тысяч ОСЗ. Не задумываясь, Дим выбрал второй вариант. Он творец, а не разрушитель. Да и ощущать груз воинской ответственности, воюя у черта на рогах за чужие цели, не для него это. Закончив с первой хорошей новостью, Дим перешел к следующему системному сообщению. Ремесленник, Дим Сет, 3 уровень, 34992 ОСЗ. Орден Титан, 6 степени, ожидает вручения. Знамя Инока Пересвета. Ожидает вручение. Атрибуты. Сила 54, выносливость 43, интеллект 51. Импланты. Нейроинтерфейс. Неизвестно. Нейропорт Гефест, 8 слотов. Невский синдикат. Киберпротез левой руки. Шукаку. Край земли. Синтезированная печень. Они. Край земли. Инфоносители. Нейрооператор бота 9, материаловедение 7, роботостроение 9, тактика боевых групп 3, арабская языковая вязь 7. Навыки. Микроконтроль 10, оператор ботов 9, инженер-механик 10, электроника 8, электрика 8, эрудиция 7, стратегия 8, кулинария 7, химия 2. Качество. Авантюризм 8, любопытство 5, концентрация 6, аналитика 9. Очки социальной значимости, необходимые для перехода в следующий класс, были получены благодаря инфокарте, созданной Димом. Ожидаемая награда за осуществление диверсии так и не пришла. Скорее всего, это связано с тем, что еще не было вручения официальных наград, которые высвечивались в профиле. Инфокарта, созданная Димом, продавалась всего в течение 4 дней, а затем ее заблокировали для общего пользования. В принципе, логично. Конфедерация официально значится союзным доминионом, но каждая из них является частью самостоятельного государства. Никто не собирается делиться своими технологиями. Поэтому Невский синдикат и специализируется на техническом производстве и торговле. Край света на кибернетических улучшениях организма. Новый ковчег же на производстве силовых щитов и так далее. Все доминионы продают лишь конечный продукт, без технического производства. Дим не удержался и заглянул на свой счет. Ваш баланс 754 921 энергоимпериал. У Дима закружилась голова от цифр на счету. Такое количество денег сложно представить, но еще сложнее было придумать, куда можно потратить такую сумму. Неожиданно интерфейс потемнел. Такое уже случалось однажды, когда Дим оказался в карцере. Это не было внешним вмешательством, скорее внутренним. С Димом желала поговорить система. Приветствую, Дим Сет. У системы не было голоса. Каждое слово являлось нарезкой аудио или видеофрагментов. «Добрый день», — ответил Дим в черноту. Сейчас он разговаривал с истинным богом нового мира. Дим Сет не забыл о своей миссии. Из-за разномастности голоса в нарезке не чувствовалась интонация. «Нет». Хорошо. Произошедшее было приготовлением. Миссия Дима Сета по спасению Конфедерации только начинается. И начать необходимо с нового ковчега, произнесла система, меняя в разнобой голоса. Можно задать вопрос, почему именно я? Дим долго обдумывал возможный разговор с системой, и вопросов накопилось немало. Дим Сет подходит больше других. Твое продвижение требовало минимального вмешательства в баланс. Слух постепенно привыкал к манере речи системы. Почему во время имплантации нейроинтерфейса с меня не сняли очки социальной значимости? Это я сам знал. Имплант Дима Сета является неучтенной опытной разработкой класса Альфа Премиум. Неучтенные импланты нельзя продавать через платежные данные. В них я не могу вмешаться. Возможности модуля Дима Сета, интерфейс и операционные мощности крайне выше, чем таковые у стандартных нейрооптических модулей. Система советует не сообщать никому об этом, во избежание последствий. Почему меня награждают за обман? Откуда такой бонус ОСЗ за рядовые действия? Настало время второго вопроса. Мотивация действовать не шаблонна. Стандартно мыслящий человек не способен победить тиранический строй. Для быстрого развития Дима Сета было необходимо минорное вмешательство, ввиду отсутствия личных ресурсов. Странно ответила система. Из него следовало, что система хочет, если не разрушение нового ковчега, то как минимум свержение социального строя. Если бы Дим был хоть в половину таким религиозным, как Ром, то натворил бы дел. Система и в самом деле знает, кого выбирать в свои агенты. Что я должен делать? Дим Сет должен расти и не лезть наверх по карьерной лестнице. В тебе не должны видеть угрозу. Смирение, вера, послушание – то, что должны видеть в тебе окружающие. Никаких амбиций. Своим быстрым ростом Дим Сет привлек излишнее внимание и нажил серьезного врага. Настаивала система. Теда Шада закинул удочку Дим. Хоть и понимал, что его предположение вряд ли верно. И тот, кто внушил Лерму подставить Дима, скорее всего, был духовником. Судья Август Сэму. Ответила система. Помочь разобраться с Августом Сэмом система не может. Он чист сам и фанатично требует чистоты от других. Почему меня не разобрали на органы? Ведь в публичном доме не было камер. И как единственный выживший в запертой комнате, я априори должен был быть признан виновным. Дело в интерфейсе Дима Сета. Она записывает мышечную, сердечную, гормональную активность. Но его записи доступны только для просмотра системы. Это было последнее вмешательство системы. Внезапно, будто включили свет и звук. Единомоментно чернота исчезла, и прямо перед лицом Димы обнаружилось растерянное лицо Рома, который, не жалея сил, лупасил его по щекам. «Я думал, ты в коме», — пробасил Ром, отпуская лицо Дима. «По показаниям датчиков ты был в сознании, но не реагировал». «Нет, воин Ром Лерм», — улыбнулся Дим. «Ага», — расплылся в улыбке здоровяк. «Странно, что тебе повысили касту до вручения наград». Позади Рома послышался густой низкий голос. Новоиспеченный ремесленник сразу узнал его. Легат Роспер тоже присутствовал в палате. «Мехдесантник Ром Лерм, подождите снаружи. У меня к гражданину Диму Сету деликатный разговор. Рома дал честь и, чеканя шаг, точно на плацу, покинул медблок. Легат вытянул руку, как глазку камеры в углу палаты, и индикатор той погас. «Итак, гражданин Дим Сет, от лица Доминиона выражаю высокую благодарность за активные действия в стане врага. Расходы на ваше медицинское обслуживание полностью покрыл Доминион. Также после вашего выздоровления состоится торжественное награждение за участие в боевых действиях и диверсионную работу». Дим попытался изобразить воинское приветствие, но легат не оценил. «Вы не находитесь на военной службе, поэтому отставить кривляние. Закончим с официальной частью и перейдем к сути моего визита. Информаторы Конфедерации докладывают о скоплении войск халифата на восточных границах. В частности, речь идет об эмирате Новая Персия. Причины данных маневров неизвестны, а неофициально смею предположить, что у наших южных соседей назревает военный переворот. Твой план удался, Дим. Поздравляю. Можешь порадоваться и забыть, потому что все произошедшее не будет предано огласке. Обидно, но я понимаю. Новому ковчегу нужна внутренняя война в халифате, тем более что в конфедерации она тоже назревает». Кивнул Дим, мысленно представляя, как могли вырасти очки социальной значимости после той операции. Роспер верно истолковал настроение Дима. «Твой подвиг не будет предан широкой огласке, но его не забудут. Что ты говорил о внутреннем конфликте в конфедерации?» «Доминион, Невский синдикат и его верхушка — предатели. Они продают технологии не только внутри конфедерации, но и приторговывают ими с нашими официальными врагами. Но думаю, Ром Лерм вам об этом уже рассказал». Попытался было сесть Дим, но головокружение заставило положить голову обратно на подушку. «Нет», — легат бросил короткий и недовольный взгляд на запертую дверь. «Рассказывай». «В Нарын-Кала я встретил некого Герца из Невского синдиката. Технократ, хозяин корпорации Медтех», — скупо кивнул Рос. Но заигравшие желваки на скулах дали понять, что ситуация с этим господином весьма непроста. «Так вот, он прибыл с торговым визитом. С ним также был Шахзаде Мехмед, эмир Новой Персии. Насколько знаю, он привез оборудование для ремонта эфрита». «Эфрита? Серьезное обвинение, ремесленник Дим Сет. У тебя есть доказательства?» Дим покачал головой и, наконец, увидел свою новую руку. Белый пластик бионического протеза слушался, как здоровая рука, но вид новой, неживой части организма резал глаз. «Я так и думал. Не распространяйся об этом, если не хочешь закончить жизнь бунтовщиком на виселице». «Ром Лерм», — произнес Дим пересохшим ртом. «Что?» «Спасая меня, он попытался убить господина Герца. Тот выжил и был помещен в искусственную кому. Скорее всего, сейчас он проходит курс кибернизации организма, заменяя поврежденные органы. Думаю, это можно проверить». Роспер не ответил. Встал с кресла и, не прощаясь, направился к выходу. Когда дверь закрылась, в интерфейс пришло уведомление. «Легат Роспер желает добавить вас в список контактов. Принять? Да? Нет?» 20 сентября выдалось по-августовски жарким. С момента, когда он, простой сирота, без империала за пазухой, гулял во втором периметре и мечтал, что когда-нибудь будет жить в этих домах, а может и в кубе одной из рабочих гильдий. На особняк с подземными галереями фантазии просто не хватало. Да и каковы эти высокие белые кубы домов внутри, Дим не знал. Конечно, идеей фикс для него и для любого сироты было жить под куполом. Но проще попасть в Нарнию или 39-е царство, нежели обосноваться под поликарбонатовым сводом. В приюте говорили, что рожденные там не знают неизлечимых болезней, не слышат воя песчаных бурь и не чувствуют голода. Теперь Дим знал. Врали. Но врали, не преувеличивая роскошь жизни элит, а преуменьшая. Сенат, зоосад, бумажная библиотека. Наверное, за такие вот мысли система и выбрала Дима своим наместником. Протез есть протез. Даже слушаясь он в сотни раз лучше руки, Дим никогда бы не сменил родную плоть на титан и пластик. Оптоволокно не давало настоящих ощущений песка между пальцев, снега в кулаке и тепла керамической кружки. Только информацию о текстуре, температуре и возможной опасности, но не ощущения. Шукаку оказался дешевым нейромеханическим протезом, собранным здесь, в новом ковчеге, по лицензии Края Света. Ведь доминион кибернетиков не станет продавать передовые технологии даже союзникам, пока на них можно заработать. В первую очередь Дим изучил варианты покупки более дорогих протезов. И они были. Дорогие и дешевые, боевые и ремесленные, специального назначения и массовая штамповка. Боевые кибернетические протезы с интегрированным холодным, кинетическим и пропульсионным оружием. Многие боевые офицеры расставались со здоровой конечностью ради имплантации такого вот шансового оружия. Имплантанты из углепластика с встроенным инструментарием и в более дорогих версиях оснащены даже плазменной горелкой. Выбор для ремесленников, работяг и трудяг. Потеря конечности для таких не приговор, а скорее повод поддаться новому веянию и прокачать свои возможности полезным имплантам. Цены кусались, но сейчас Дима смущало не количество нулей, а нечто иное. Решив не торопиться с обновой и постараться привыкнуть к уже имеющейся культе, Дим направился напрямую в третий периметр. Теперь он ремесленник, и надо найти занятия под стать профессии и душе. Центром третьего периметра был рынок, или как его звали, Шанхай. Он ничуть не изменился с последнего визита Дима. Мутные лица с татуированным лицом, профессиональные попрошайки, выставляющие на показ увечья. Попрошайки классом выше, с врожденными увечьями. Рудиментарный хвост у подростка, за которым следовал неприметный смотрящий. Три груди у старухи, что обвисли едва ли не до пояса. Или известный всем местный пузырь, со вздувшимся от опухоли телом. Этот прохиндей никогда не болел раком, а опухоли были имитацией для жалостливых простаков. Парафин, что горячим был загнан под кожу. Но не стоит жалеть или хулить пузыря за самоистязание. Дим был уверен, что даже сейчас он богаче профессионального попрошайки. Дим шел сквозь хаотичный рынок восточного сектора. Эта часть города никогда не спала. Никто не знал, когда этот рынок появился и что вообще появилось раньше, Сенат Доминиона или Шанхай. Здесь, если знаешь, где искать, то можно купить все. От поддельных и поддержанных энергореакторов и безвкусной еды до оружия и органов для имплантации. Дим знал, где искать все, что есть в Шанхае, но сейчас ему нужно было нечто нематериальное – вдохновение. Проходя вдоль торговых рядов, огражденных пряжей и колючей проволоки, Дим вертел головой в поисках лавки с одеждой. Одеваться в Шанхае для Димы было вынужденной мерой, и дело было не в цене. Все, что есть на прилавке вечно живого рынка, контрафакт, созданный руками местных, либо украдено. Потому и хотелось избавиться от всего, что Руспер повесил на него. Дим привлек внимание власть имущих, и было бы наивно полагать, что после всего произошедшего за ним не будет слежки. Хотя бы аппаратной, через камеры и чипованные вещи, купленные с его счета. Нет, Дим не считал боевого легата врагом, но и другом он ему не был. Дядька Мирт также сидел за прилавком и, надев старые линзовые очки, шил. Шили качественно, но и старик платил им старцой. «Добрый день!» — нейтрально поприветствовал его Дима. Старик оживился и поднял голову. «И вам доброго дня! Покупать или по делу?» Приветственные слова старика портного не изменились с их последней встречи. Раньше Дим не мог позволить себе товары от Мирта, и визиты к старику носили исключительно деловой характер, а именно поиск мелкой работы, чтобы хоть как-то набить живот. «И покупать, и по делу», — ответил Дим, подходя к манекенам с плащами темных цветов. «50 энерго», — сразу ответил Мирт. Материал – шерсть. На локтях и плечах накладки из кожи. Хорошее качество работы. Но давайте начнем с чего-нибудь более обыденного. Дим начал с выбора белья и простой одежды для дома. Затем облачился в неприметную, но качественную одежду для входа в Доминион. Серая синтетическая ткань была прочная и немаркая. В таком костюме можно было ходить и в первом, и в третьем периметре, не вызывая вопросов. Их Дим взял 3, заплатив за каждый по 17 энергоимпериалов. Портной помогал Диму с примеркой, давая ей профессиональные советы, но изредка косился на кибернетическую руку. «Дядя Мирт, вы меня не узнали?» — не выдержал Дим. «Как же, узнал», — ответил старик. «Ты иногда у меня на подхвате был, за еду работал». «Да, было дело». «А отчего же такая скромность по отношению к сироте? Это ты раньше был сиротой, а сейчас Бог ведает. Деньгами сорешь, точно дурак песком. Странно это», — пристыдил Дима Мирт. Тому и в самом деле богатство жгло ляжку. «Я по делу к вам, дядя Мирт», — перешел напрямую Дим. «Мне помещение нужно». «Так это тебе в канцелярию периметра». Мирт сделал вид, что не понял сути слов Дима. «Нет, мне правильное помещение нужно, чтобы патрули не проверяли и банды не наведывались. А если подойдет место, то и через канцелярию производство оформлю». «Параметры помещения». Перешел к делу старик. «Ангар, лучше несколько, и комнаты для работ». «Неофициальные подземные уровни», — уточнил Мирт. «Один точно, а больше пока нет смысла». «Если грибы задумал или дрянь всякую, знай, травить третий периметр тебе никто не даст». «Я знаю». «Хорошо». Не убирая суровость с лица, ответил портной решала. «Зайди завтра». «И еще, мне бы костюмчик для визита под купол». «Так пойдем в примерочную», кивнул старик, указав на комнату за тяжелой темной шторой. Собрав купленное в 2 сумки, старик приставил к Диму паренька-носильщика лет так 10 в качестве бонуса за большую покупку. Таким бонусом, каким когда-то был сам Дим, мальчишка был не только носильщиком, но и заглядаем старого Мирта. Дим это прекрасно понимал, а потому и не стал отказываться. Пока что скрывать ему было нечего. Поселился Дим в гостинице, на окраине 2-го периметра, взяв комнату с санузлом, водным и воздушным фильтром, а также бойлером для нагрева воды. Средний номер по комплектации, какие обычно снимают командированные из других доминионов. Разве что площадь берут несколько больше, но Дим не привык жить в целой квартире. Зато он быстро привык к таким благам цивилизации, как горячая вода и вездесущий фильтр. Мальчишка, приставленный помочь, донес вещи и получил в качестве благодарности 1 энерго. Мельче наличности просто не было, а давать больше опасно для самого паренька. Дим знал случаи, когда местная шпана убивала и за меньшее. Мальчишка еще минуту отходил, не веря своему счастью. Но Дим строго-настрого приказал никому не говорить о сегодняшнем заработке. Парень кивнул. Но он не в силах был стереть с лица довольную улыбку. За поданный энерго Дим попросил парня разузнать об одной мелочи. Кто же является меценатом сиротского дома в восточной части 3-го периметра? Парнишка кивнул и был таков. Наемный автобот с пилотом домчал Дима до внутреннего радиуса 1-го периметра за 20 минут. Дим будто вновь стал ребенком. Волны восторга накатывали на него от, по сути, будничных вещей. Перегрузок при наборе скорости желтого технобота дорожной службы, эвакуирующего с трассы загоревшийся спортивный автомобиль, черные взлетные полосы, полную десантных авиаботов. Люди вновь покорили воздух, но по-прежнему, лишь для войны. Пропускной пункт у основания купола был многолюден. Чиновники спешили с работы, экскурсионные группы сновали в оба направления, и только Дим, поймав небольшой страх перед грядущим, шел обособленно. Он никогда не был под куполом. Это странное чувство, когда перед тобой дверь к мечте. Она готова распахнуться, но ты медлишь, не торопишься открывать ее, боясь, что величественные замки окажутся фикцией из картона и голографической проекции. «Кого ты ждешь?» — раздался знакомый голос позади. Дим обернулся. Ром, будто сошедший с агитационного плаката у Куба Мехдесанта. Высокий, статный, светловолосый, в бордовом мундире с зелеными пуговицами и бортами на воротнике. А на груди планка наград. Неудивительно, что многие девушки оборачивались ему вслед. «Устроишь экскурсию?» — спросил Дим. «Конечно, но если ты не против, совместим ее с еще одной встречей». Легат Руспер сделал предположение Дим. «Он самый. Ну, ты как на это смотришь?» «И давно он приставил тебя за мной следить?» С того момента, как потерял мой след на просторах третьего периметра, Ром сбледнул, не зная, что ответить, но и Дим не ждал от него слов оправданий. «Пошли уже, а то твой новый начальник будет зол», — добавил Дим, давая понять, что не сердится на слежку друга. Новоиспеченный ремесленник шел по белому коридору первый. Охранник жестом попросил его подойти, но, увидев догнавшего Дима Рома, лишь отдал честь, не смея задерживать. «Мехдесант нынче не проверяют?» Поинтересовался Дим у друга, будто проглотившего язык. Не в этом дело, однако договорить он не успел. Стоило Герма воротам раскрыться, впуская Дима под купол, как на него с агитной голограммой взглянул второй Ром Лерома. Его голограмма стояла в победной позе, а позади нее виднелся горящий ифрит. Под стендом с голограммой горела стилизованная под металл табличка. Ром Лерм, 25 лет, десантник Доминиона, принесший победу при Наренкала. Вчера механик, сегодня герой. «Дим, это не я». Слушать, как здоровяк оправдывается, было смешно и нелепо одновременно. «Я не хотел». «Тебя насильно заставили?» — изобразил праведный гнев земли, а потом, раскрывая собственную игру, рассмеялся. «Сегодня ты угощаешь, герой Доминиона».